Глава 68. Лиза. Залетела в комнату и крайне жестоко отмутузила подушку, представляя вместо нее кое-чью красивую наглую мужскую морду. Меня рвали эмоции. Я просто не знала, как справиться с тем, что навалилось на меня. Не знала, что время может быть таким жестоким. Словно не было 5 лет. Чувства вернулись, будто я не забывала никогда. По-прежнему тянет к нему, чтобы он не вытворял. Стоит лишь взглянуть в омут серых глаз, как я тут же послушно падаю в его пропасть и наслаждаюсь, страдая. Адский рай или райский ад. А эти 3 дня наоборот. Растянулись так, будто я прожила целую жизнь. Просто день за год. Хлюпая носом, встала, схватила чемодан и с остервенением принялась запихивать туда вещи. «Уеду немедленно. Сколько лет сюда не приезжал, и вот, пожалуйста, припёрся. Перечеркнул весь мой мир, который я с таким трудом выстраивала несколько лет, за 3 дня. Будто этот мир — замки из песка, а Кирилл ногой их все разбил, превратив в мокрую квашню у воды, которую тут же смыл прибой». Следом тихо вошла мама, заставила бросить чемодан, лечь на кровать и положить голову к ней на колени. Она молча начала гладить меня по волосам. «Свадьбы не будет, мам. Пожалуйста, позвони гостям и отмени все. Я просто не смогу сама». «Чш-ш-ш-ш». Мама продолжала успокаивать меня, перебирая локоны, которые не успели отрасти до той длины, что были 6 лет назад, даже спустя время. «Да, мы уж поняли. Я все в первый день приезда Кирилла поняла. Позвоню всем позже». «Поняла?» «Да. Я догадалась сразу, как Кирилл приехал. Все твои кручины временами до сей поры мне тоже ясны. Ты так и не смогла его забыть. Когда сын моего мужа переступил порог дома, мне хватило одного твоего взгляда, чтобы понять, что время тебя не пощадило и прошло мимо. Оно лечит, но не тебя. Не вас». «Не вас? Почему вас?» «Кирилла оно тоже не вылечило. Ты разве не видишь? Он расстроил твою свадьбу, потому что сам хочет быть на месте Ильи. Наверное, он и приехал лишь потому, что ты собралась замуж. Сколько лет ни ногой сюда, а теперь вдруг пожаловал. Понял, что потерял тебя навсегда. Ох, и мучили меня сомнения какие-то смутные перед его приездом. Не зря мучили». «С чего ты взяла? Кирилл не любит меня давно. Столько лет уже прошло. Бросил меня без жалости. Как кота, надоевшего и блохастого, выкинул и забыл». «Мне так не кажется, милая. Вам нужно поговорить с ним. Не бегай от разговора. Вы уже понаделали дел. Теперь всей семьей разгрести не можем сколько лет. Если бы эта история не случилась у меня на глазах, я бы в жизни не поверила, что такая любовь вообще возможна. Ты отказалась мне рассказывать, что у вас случилось. Но ты его не забыла, а он тебя. Между вами огромный вопросительный знак. Вы в любом случае не освободитесь оба и не сможете начать новые отношения, пока все для себя не выясните в этих. Вы оба зависли в том времени и в тех отношениях. Они не заканчивались. Вчера ты была с Кириллом, верно? Поэтому сегодня он подрался с Ильей. Поэтому Илья тебя ударил. Я права?» «Да откуда она знает? У меня на лбу бегущей строкой это написано. Но какой смысл врать?» «Да, я не смогла дать ему отпор. Он настоял. Я не могу и малой части представить того, что вы уже пережили и переживаете сейчас. Бедные. Вот уж выпало на вашу долю, Лиза». Подняла она меня за подбородок и посмотрела в глаза. «Кирилл придет с тобой говорить. Не гони его. Выслушай. Мне кажется, у него были веские причины так с тобой поступить в тот вечер. Пусть расскажет. Вы не договорились тогда. Может быть, время вас научило терпимости и умению прощать? Ты можешь сейчас собрать вещи и уехать, но твоя грусть и истерзанная душа поедут с тобой. Может, вы сможете залечить ваши взаимные раны? Я же вижу, как вас тянет друг к другу. Вы не должны были расставаться. Это была ошибка». Мама как будто знала наперед все шаги Кирилла. Дверь распахнулась, и вошел парень. Весь вид его говорил о внутренней растерянности, но в то же время Кир решительно намерен был со мной поговорить. Упрямство и настырность проявлялись в каждом жесте и взгляде. «Тая, выйдите, пожалуйста. Мне нужно поговорить с Лизой наедине. Постарайтесь сделать так, чтобы нам никто не мешал. Обещаю, я не причиню ей вреда».